Пролог. Дорогущий джип «Вольво» затормозил у ворот автостоянки. Ворота медленно открылись, машина въехала вовнутрь и остановилась на своем привычном месте напротив будки охраны между новеньким сверкающим лаком «Мерседесом» и «Порше Кайена». Водитель вылез из машины и направился к будке. «Добрый вечер, мужики!» Достал из пачки сигарету и похлопал по карманам, ища зажигалку. «Здравия желаю!» Степенно отозвался делающий записи в журнале охранник, средних лет лосоватый крепыш, по всему видно, не так давно расставшийся с погонами. «Здравствуйте», — поприветствовал вошедшего его напарник, молоденький щупловатый парнишка в очках. «Сигареткой, извиняюсь, не богаты?» «Богат», — вошедший прикурил от зажигалки и бросил на стол охраны почти полную красно-белую пачку «Lucky Strike». «Держите». «А вы как?» «У меня дома еще есть». — Спасибо. — Не за что. Счастливого дежурства, благородные доны. До завтра. — До свидания. Мужчина вышел со стоянки и направился к светящемуся огнями дому по дорожке между двумя рядами гаражей. — Тачка у мужика классная, — заявил, раскуривая халявную сигарету, младший из охранников. Он запоем читал автомобильные журналы и потому считал себя экспертом. — Хороший человек, — бросил старший. Вот и я говорю, простой мужик, пальцы не гнет, не быкует, на курево никогда не жлобится. — Точно. — А почему он зовет нас благородными донами? — А я знаю. Человек, названный простым, на деле таковым вовсе не являлся. Скажу больше, если хотя бы малая часть его биографии вдруг приснилась в кошмарном сне, ну, хоть тому же автомобилисту-заочнику, он бы гарантированно обосрался, даже не приходя в сознание. Когда-то он служил в одной очень серьезной организации, само название которой вызывало у потенциального противника мысли о бренности земного существования. Его оперативный псевдоним был «Алхимик», хотя все называли его «Благородный Дон». Спросите, почему? Да потому что он сам всех называл именно так, начитавшись братьев Стругацких. Ну вот и сработал эффект бумеранга. Неторопливо идущий по дорожке человек разжал пальцы, и сигарета упала на землю. Если бы он знал, что это последняя сигарета в его жизни, наверняка докурил бы ее до фильтра. Эх, знать бы. Окурок еще летел к земле, как человек плавно, но очень быстро ушел вправо нырком, согнувшись. Именно поэтому первая выпущенная в него пуля не угодила ему между лопаток, а только слегка царапала правое плечо, и тут же сам открыл ответный огонь с левой из-под руки, не останавливаясь. Нечто подобное можно увидеть в крутом кино, если бы только артистам показали, как это правильно делается. Попал. Стоящий на колене на крыше гаража стрелок выронил оружие и полетел вниз. Человек, которого где надо называли благородным доном, попытался уйти кувырком вправо, но не успел. В дело вступил второй стрелок, явно лучше, чем первый, а самое главное, выбравший правильную позицию. Звуки трех хлопков слились в один. Первая пуля угодила в ногу, вторая — под лопатку и в шею, третья. Он упал лицом вниз, пару раз дернулся и затих. Второй стрелок, крупный мужчина в бейсболке козырьком назад, одетый в темное, вышел из темноты и, легко, не по весу ступая, подошел к лежащему, перевернул его носком ноги на спину и выстрелил ему в голову. Расстегнул куртку, достал висевший на шее полироид и сделал несколько снимков. Развернув бейсболку козырьком вперед, он, не подходя к своему стонущему напарнику, два раза выстрелил в него, бросил пистолет на землю и припустил легкой трусцой в сторону дома.